В тот летний день на борту «Леди Берт» было трое. Роберт Хейфорд, владелец судна, Филмер и матрос из местных Тауэр. Они ловили рыбу недалеко от берега. Хейфорд, крепкий парень и отличный пловец, предложил искупаться. Ветер свежел, поднявшаяся волна не радовала глаз, и Филмер остался на борту. Хейфорд, который воспринимал купание, как заплыв на полмили туда и полмили обратно, плавал уже 10 минут, когда совершенно неожиданно... Он шел на меня, пряча правую руку за спиной. Я никогда его не любил, как и все остальные. Но с яхтой он управляться умел, поэтому Хейфорд часто нанимал его. В руке Тауэр держал за горлышко разбитую бутылку. Он обвинил меня в том... Лицо сэра Вернона перекосило. Даже мысль о чем-то подобном вызывала у него отвращение. Что я водил шашни с его женой. А вы водили? Сэр Вернон презрительно глянул на него и продолжил. Я спросил, о чем он, черт побери, говорит. Подумал, что он пьян. Он ответил, что после того, как он со мной разберется, на такое лицо не позарится ни одна девушка, не говоря уж о чужих женах. Это было ужасно. Разбитая бутылка — страшное оружие, а матрос, конечно, был куда мощнее меня. Хейфорд скрылся из виду и уплывал все дальше. Я был во власти Тауэра. В живых мог остаться только один. Я обезумел. Он налил себе бренди, выпил одним глотком. «Еще момент», — подумал Скруп, — «и вся прошлая жизнь промелькнет у него перед глазами». Но почему речь политиков всегда состоит из одних клише? И вы его убили. Как? До сего дня я понятия не имею, как мне это удалось. Я словно обрел силу Супермена. Полагаю, сказались страх и крайнее возмущение тем, что он выбрал подобное оружие. Вы его убили, а потом никак не могли остановиться. Да. А когда, наконец, оторвались от него, ни о какой самообороне не могло быть речи, все выглядело как заранее продуманное, тщательно спланированное жестокое убийство. Я прав? Да, но ничего этого не было. Однако в глазах закона все выглядело именно так. Ладно. Потом из-под правого кормового свеса, или как там вы его называете, Хейфорд позвал Эй на борту, и вы помогли ему подняться на борт. Он увидел тело и спросил: «Святые угодники, что это?» Вы ему все рассказали, а он согласился вам помочь, так? Согласился на определенных условиях. Ах да, теперь понимаю, это письмо написали ему вы. Полностью оправдали его и взяли всю вину на себя. Зачем понадобилось письмо? Разве он не мог поверить вам на слово? Если бы со мной что-то случилось, а потом тело бы всплыло? Да, у него возникли бы проблемы, потому что, поправьте меня, если я не прав, шашни с женой Тауэра водил он. Да, я не имел об этом ни малейшего понятия, но, как я предполагаю, кое-кто догадывался.